Глава 5. Дойдя до бокового флигеля дома госпожи де Томбель, женщина, остановившись, подозвала меня рукой. И я проскользнул за ее еле видным при звездах платьем в никогда мною раньше не предполагаемую калитку. Сделав несколько шагов по саду, мы вошли в уже отпертую дверь. Вожатая взяла меня за руку и повела уверенно без свечи по ряду комнат, тускло освещенных одними звездами в окна. Задев стул, мы остановились. Было слышно мое бьющееся сердце, писк мышей и заглушенная музыка, будто далекого клавесина. Мы пошли дальше. Дойдя до двери, за которой раздавались звуки, моя спутница постучала два раза. Музыка стихла, дверь отворилась, и мы вошли в небольшую комнату с легкими ширмами в глубине. Свечи, только что погашенные на инструменте, еще дымились краснеющими фитилями, и комната освещалась ночником, горевшим в прозрачном розовом тазу. «Ждите», — сказала женщина, проходя в другую дверь. Постояв минут 10, я сел и стал осматривать комнату, удивляясь сам своему спокойствию. Часы где-то пробили 8, им отвечали глухо вдали другие. Тонко прозвенело 8 раз и бронзовая пастушка перед зеркалом. Мне кажется, я задремал и проснулся вместе от света свечи прямо в глаза, поцелуя и чувство боли, откапнувшей на мою руку капли горячего воска. Передо мной стояла в прелестной небрежности туалета госпожа Луиза де Томбель, обнимая меня рукой, державшей в то же время фарфоровый голубой подсвечник со свечой. Упавшая от моего быстрого движения свеча погасла, и госпожа де Томбель, прерываясь смехом и поцелуями, шептала: он спал в ожидании, о, образец скромности!» Она оказалась, очевидно, довольной мною, назначив свидание через 4 дня и проводив за 2 комнаты, откуда меня вывела та же старая Маргарита. Было уже светло, и, торопясь мимо большой лужи, я все-таки остановился посмотреться, стараясь видеть свое лицо как чужое. Я увидел кругловатое лицо с прямым приподнятым носом, светло-серые глаза, большой рот и густые золотистые брови. Щеки были персикового цвета, слегка покрытые пушком. Маленькие уши, длинные ноги и высокий рост дополняли внешность счастливого смертного, удостоенного любви госпожи де Томбель.